гробница Христа и великолепные церкви Елены и Константина были уничтожены или, по меньшей мере, повреждены пожаром. Святотатство отобрало в один день благочестивые приношения, стекавшиеся туда в течение 300 лет. Патриарх Захария был отправлен в Персию вместе с подлинным крестом, а избиение 90 тысяч христиан приписывалось евреям и арабам, усиливавшим те бесчинства, которыми сопровождалось наступательное движение персидской армии. Палестинские беглецы нашли приют в Александрии благодаря милосердию местного архиепископа Иоанна, выделявшегося из массы святых, данным ему прозванием «нищелюбивого». Он возвратил и церковные доходы, и сокровище в 300 тысяч фунтов стерлингов их настоящим собственникам, беднякам всех стран и всяких наименований. Но сам Египет, который был единственной провинцией, не подвергавшейся со времен Диоклетиана ни внешним войнам, ни междоусобицам, был снова покорен преемниками Кира. Пелусий, который был входными воротами в эту недоступную страну, был взят врасплох персидской кавалерией. Она безнаказанно перебралась через бесчисленные каналы дельты и прошла по длинной равнине Нила от Мемфисских пирамид до границы Эфиопии. В Александрию можно было бы доставить подкрепление морем, но архиепископ и префект отплыли на Кипр, и Хосров вступил во второй город империи, еще сохранявший блестящие остатки прежней промышленности и торговли. Со стороны Запада пределом его победного шествия были не стены Карфагена, а окрестности Триполи. Греческие колонии Кирены были окончательно стерты с лица земли, и шедший по стопам Александра завоеватель с торжеством возвратился через пески Ливийской степи. В ту же самую кампанию другая персидская армия прошла от берегов Евфрата до фракийского Боспора. Халкидон сдался после продолжительной осады, и персидский лагерь был раскинут в течение 10 с лишком лет ввиду Константинополя. Берега Понта, город Анкира и остров Родос были последними завоеваниями великого царя, и если бы Хосров имел в своем распоряжении какие-нибудь морские силы, его безграничное честолюбие распространило бы рабство и опустошение по европейским провинциям империи. От берегов Тигра и Евфрата, так долго бывших театром борьбы между двумя империями, владычество Анушерванова внука внезапно распространилось до старинных пределов персидской монархии Гелеспонта и Нила. Но провинции, успевшие в течение 600-летней покорности свыкнуться и с хорошими, и с дурными сторонами римского управления, неохотно подчинялись игу варваров. Идея республиканского управления еще жила в государственных учреждениях или, по меньшей мере, в произведениях греческих и римских писателей, и подданные Ираклия были воспитаны так, что умели произносить слова «свобода» и «закон». Но гордость и политика восточных монархов всегда заключались в том, что они выставляли на показ титулы и атрибуты своего полновластия, приучали своих подданных называться рабами и жить в рабском уничижении, и усиливали строгость своих самовластных повелений жестокими и наглыми угрозами. Восточные христиане были скандализованы поклонением огню и нечестивым учением о двух принципах. Маги не уступали епископам в религиозной нетерпимости, а мученическая смерть нескольких персидских уроженцев, отказавшихся от религии Зороастра, была принята за прелюдию свирепого и всеобщего религиозного гонения. Притеснительные законы Юстиниана сделали из врагов церкви врагов государства. Совокупные усилия иудеев, несториан и яковитов содействовали успехам Хосрова, а его пристрастное милостивое расположение к сектантам внушало католическому духовенству и ненависть, и страх. Сознавая, что он ничего не может внушать этому духовенству, кроме ненависти и страха, персидский завоеватель управлял своими новыми подданными с железным скипетром в руках и, как будто не полагаясь на прочность своего владычества, истощал их денежные средства громадными налогами и самовольными хищническими захватами, обирал или разрушал восточные церкви и перевозил из азиатских городов внутрь своих наследственных владений золото, серебро, драгоценные мраморы, произведения искусства и самих художников. В этой мрачной картине постигших империю несчастий нелегко распознать личность самого Хосрова, нелегко отделить его действия от действий его заместителей и указать, какие были среди этого блеска славы и великолепия его личные достоинства. Наслаждаясь плодами победы, он с чванством выставлял их на показ и нередко менял лишение походной жизни на дворцовую роскошь. Но из суеверия или из злопамятства он в течение 24 лет ни разу не приближался к воротам Ктесифона, и его любимая резиденция Артемита или Достогерт находилась по ту сторону Тигра, почти в 60 милях к северу от столицы. Соседние пастбища были покрыты стадами крупного и мелкого скота. Земной рай или парк был наполнен фазанами, павлинами, страусами, косулями и кабанами, а благородные звери, львы и тигры, выпускались на волю, когда царю приходило желание развлечься более опасной охотой. 960 слонов содержались для службы или для великолепия великого царя. Его палатки и обоз следовали за ним во время похода на 12 тысячах крупных верблюдах и на 8 тысячах мелких, а в царских конюшнях стояли 6 тысяч мулов и лошадей, между которыми Схебдиз и Барид славились быстротой бега и красотой. 6 тысяч гвардейцев поочередно стояли на карауле у ворот дворца. Службу во внутренних апартаментах несли 12 тысяч рабов, а между составлявшими его сераль 3 тысячами девушек, самых красивых во всей Азии, вероятно, нашлась какая-нибудь счастливая наложница, которая была способна утешить его в том, что Сира была не молода или холодна. Его сокровища, состоявшие из золота, серебра, драгоценных камней, шелковых тканей и благовонных веществ, хранились в 100 подвалах, а в комнате Бадаверд хранился случайный подарок ветров, которые занесли флот Ираклия в один из сирийских портов, находившихся во власти его противника –